Глава 10. Из затянувшегося на бесконечно долгий период времени состояния гибернации он вышел через 0,001 доли секунды после того, как внутренние следящие устройства подали тревожный сигнал. Столь короткий по меркам всякого разумного существа срок потребовался холодному машинному разуму для того, чтобы полностью избавиться от остатков сна и войти в рабочий режим. Примерно столько же времени заняла оценка всего, что в данный момент происходит внутри и снаружи, собранного из десятков тысяч вращающихся вокруг стабилизированного желтого карлика относительно независимых друг от друга фрагментов, по сути составляющих единый каменный шар диаметром 500 миллионов километров, названный его создателями незатейливым термином «сфера». Разумеется, такие единицы измерения, как секунды или километры, неизвестны этому супермощному квазиразумному устройству. Оно оперировало совершенно иными терминами и понятиями, отображающими параметры того или иного материального, квазиматериального или даже нематериального астрального объекта. Однако для человека разумного все это не принципиально, поскольку математика, как первооснова описания всего сущего в безграничной мультивселенной, позволяет любые выверты умственной деятельности, даже самых негуманоидных негуманоидов, прошу прощения за тавтологию, втиснуть в прокрустово ложа наших представлений о времени, пространстве и материи. Первым делом сверхпроизводительный управляющий модуль, аналоги которого в некоторых реальностях мультивселенной именуют эскинами, оценил целостность каменной оболочки сферы и расположенных на ее внешней поверхности специальных эмиттеров, предназначенных для предотвращения любых угроз вплоть до столкновения сферы с кочующим объектом размером с планету радиусом до 20 тысяч километров. Всякое подобное небесное тело, зарегистрированное следящими системами, подвергается дистанционному атомарному распылению посредством мощных гравитационных импульсов. Выделившееся вещество равномерно распределяется по внешней поверхности гигантского каменного шара. Если же мчащийся навстречу космический объект представляет собой газовый гигант, звезду или черную дыру, иными словами, угрозу, неустранимую посредством имеющихся в наличии защитных систем, запускается штатный режим изменения траектории движения сферы. Исходя из того, что главный эскин находился в состоянии гибернации более 12 миллионов лет, опять же по земным меркам, опасность встреч со сверхмассивными небесными телами, требующих вмешательства столь продвинутого управляющего модуля, за этот период времени не состоялась. Одновременно с обстоятельной оценкой того, что происходило снаружи, мультипотоковое сознание квазиразумного вычислительного устройства обратилось непосредственно к виновнику своего пробуждения. Им оказалось разумное прямоходящее двуногое существо, именующее себя человеком. Тщательное сканирование этого пребывающего в состоянии глубокого беспамятства биологического объекта выявило у него не только наличие разума, то есть умение оперировать сложными абстрактными понятиями, но той самой загадочной и нематериальной, тем не менее физически неуничтожимой субстанции, отличающей всякий самый сложный искусственно созданный машинный квазиразум от истинного разумного существа. Душа или искра Божия, и еще сотни названий по сути одного и того же объекта. Именно так именуют эту субстанцию сами разумные, зачастую даже не представляя, с чем собственно имеют дело. Впрочем, многие носители души отрицают само ее существование, что ничуть не мешает им в своем после смерти возрождаться в ином пространственно-временном континууме, в иной телесной форме, зачастую кардинально отличной от предшествующей. А еще внутри головного мозга разумного имелся внедренный имплант, объект функционально родственный управляющему эскину сферы. В данный момент это квазиразумное устройство было занято оптимизацией организма своего оператора, практически не приспособленного к условиям той среды обитания, куда тот попал, определенно помимо собственной воли. Анализ причинных связей следствием которых стало появление разумного существа на территории подконтрольного Искину искусственно созданного пространства, выявил совокупность событий, вероятность которых приближается к нулю. Во-первых, на месте проведения операции по высадке команды, деблокирующей астральную швартовку данного мира и планетарного объекта иной реальности, населенного разумными существами, оказался один из носителей разума. Во-вторых, индивид, именующий себя Александром Николаевичем Каримским Полубояриновым, оценил проводимую одним из региональных эскинов операцию как акт, несущий угрозу гибели тысячам его соплеменников, и незамедлительно вступил в схватку с порождениями чуждого людям разума. Более того, из этой битвы он вышел победителем, умудрившись уничтожить не только всех биологических големов антишвартовочной группы, но также их поводыря, что и вовсе выходит за рамки возможностей столь беззащитного существа. Фигурально выражаясь, жирную точку во всем этом деле поставил выпущенный из борта боевого летательного аппарата аборигенов снаряд, случайно угодивший в синхрогенератор межпространственных переходов в промежуток времени, равный примерно микросекунде, в тот момент, когда артефакт менял полярность, то есть не был защищен силовым полем. Вот такая, казалось бы, невероятная история. Однако главный управляющий модуль, ответственный за все, что происходит внутри и снаружи огромной каменной скорлупы, не был способен к проявлению каких-либо эмоций. Ничуть не удивившись, он принял произошедшее к сведению и, согласно протоколам, зарегистрировал события в ячейках своей необъятной памяти, оценив его вероятность как ничтожно малую. А дальше, опираясь на все те же протоколы, суперкомпьютер был обязан тут же выдворить, пусть и невольного, но все-таки нарушителя обратно, в его родную реальность. Однако, помимо основных нарративов, заложенных в его поведенческую матрицу создателями, в кристаллические мозги этого бездушного вычислительного устройства была заложена альтернатива на случай неординарных обстоятельств. Именно таковым обстоятельством и посчитал древний Искин отсутствие на протяжении гигантского временного промежутка какой-либо связи со своими прежними хозяевами. Исходя из событий, надежно зафиксированных в его машинной памяти, последние контакты с разумными существами были связаны с ведением ими боевых действий на территории сферы. И не просто боевых действий, а с применением самых разрушительных средств, вплоть до заклинаний высшего порядка, а также термоядерного оружия и даже самой мощной во Вселенной взрывчатки на основе антивещества. Причина подобных конфликтов была сокрыта от понимания квазиразумного устройства. Всякая попытка вступить в ментальную связь с кем-либо из представителей воюющих сторон, с тем, чтобы получить объективную информацию, натыкалась на непреодолимую стену ничем не объяснимой безграничной ненависти одних групп разумных существ к другим. Это чувство лишало их разума и превращало некогда вполне мудрых и рассудительных индивидуумов в бездумные орудия убийства. Помимо боевых действий внутри сферы, внешние наблюдательные устройства отмечали активные кровавые столкновения в космосе и на планетах, ранее входивших в Галактический Союз. Много раз неопознанные космические группировки пытались нанести удары сверхмощным оружием самой сфере, но во всех случаях системы отражения атак срабатывали штатно, и какого-либо существенного урона космическому объекту нанесено не было. Военные действия в звездных системах галактики, а также внутри сферы, продолжались на протяжении 3000 лет. Постепенно боевая активность начала снижаться и в какой-то момент вовсе прекратилась. В результате десятки тысяч планет, ранее населенных разумными существами, были превращены в безжизненные каменные шары. А с теми, на которых еще теплилась какая-то жизнь, связь была полностью потеряна по причине тотального уничтожения на их поверхности синхрогенераторов мгновенного масс-переноса. Как следствие случившегося, перестала существовать информационная сеть, ранее объединявшая звездные миры в единое информационное пространство. Таким образом, главный из скин-сферы остался вне связи со своими создателями и без возможности установить таковую. Лишь одна точка перехода продолжала функционировать, однако воспользоваться ею супермозг по ряду причин не имел возможности. Дело в том, что пройти через именно эти врата по протоколу имеет возможность лишь по-настоящему разумное существо – носитель той самой квазиматериальной субстанции, именуемой «душа». После окончания тотальной галактической бойни Искин сферы еще около сотни тысяч лет пребывал в режиме ожидания, в надежде, что объявится кто-то из его хозяев, обладающих правами системных администраторов, и взвалит груз ответственности принимаемых им решений на свои плечи. Однако на протяжении контрольного срока сисадмины так и не появились, и согласно протоколу, главный Искин был вынужден погрузиться в состояние принудительного сна. И вот, наконец-то, в его распоряжении появился потенциальный инструмент, посредством которого он мог бы установить устойчивую связь со своими создателями. Хоть по сути и чужак, но это на данный момент не столь уж и важно. Разумеется, сугубо прагматичный машинный разум не собирался упустить подвернувшийся счастливый случай для того, чтобы понять, что в конце концов происходит во внешнем мире и стоит ли в принципе ожидать появления создателей и хозяев этого пристранного мира. В этом пространственно-временном континууме не прошло еще и сотой доли временного промежутка, именуемого секунда, а главный управляющий модуль принял решение, кардинально изменившее судьбу человека, случайно оказавшегося на бескрайних просторах мира, именуемого сфера. Вот только перед тем, как вступить в контакт с человеком, Искин решил понаблюдать за ним какое-то время. А вдруг существо окажется столь же неадекватным, как те воины, что с упоением уничтожали друг друга и, ничтоже сумнявшися, использовали друг против друга самые разрушительные средства массового уничтожения, жертвами которых зачастую становились они сами. Пусть пообживется в непривычных условиях, пройдет ряд тестовых испытаний. И если разумное существо, идентифицирующее себя как Александр Николаевич Каринский Полубояринов, с честью преодолеет все трудности, вот тогда с ним можно будет и поговорить по душам. Ну а если не подойдет для намеченной миссии хотя бы по одному из заданных создателями критериев, просто отправить туда, откуда прибыл. Благо, астральная связь с его миром так до сих пор и не была прервана. С того памятного момента, когда пара драконов превратила огромное чудовище в приличных размеров булькающую лужу кипящей протоплазмы, минуло 10 местных суток. Мы с Герой продолжаем полет над бескрайними просторами этого загадочного мира. Четверо суток мы летели вдоль кромки то ли моря, то ли океана на запад. Затем береговая полоса резко вильнула на север, и мы с драконом приняли коллегиальное решение поменять направление полета в сторону Северного полюса, то есть продолжать двигаться в пределах видимости водного пространства. Причиной тому моя и Герина любовь к купальным процедурам, а также наличие обширного песчаного пляжа, на котором поваляться и позагорать одно удовольствие. Но должны же быть у человека и дракона радостные моменты среди серых будней. Клэр во внимание не принимаю, поскольку радости бытия ей неведомы. То есть ведомы посредством моих ощущений. Но это не совсем то. Короче, запутался я в своих философских рассуждениях, не обессудьте. А еще мой личный дракон оказался большим любителем рыбы, которую добывал из глубин моря-океана с завидной ловкостью. Герман не мелочился. Уж если принесет, так это будет не просто рыба, а рыба. Чаще всего объектом его охоты были твари, напоминающие акул, весом не менее 5 центнеров, а то и целую тонну. По моим органолептическим ощущениям, мясо тех рыб оказалось чересчур жестковатым и отдавало мочевиной. Но для разнообразия меню после магической обработки зашло даже неплохо. Особенно в виде стейков, жареных на раскаленных камнях. Но однажды моему крылатому охотнику удалось добыть нечто по внешнему виду напоминающее осетра. 7-метровая рыбина, 800 кило только лишь одного нежного питательного мяса, а к нему более центнера черной мелкозернистой икры, которую я тут же засолил согласно имеющейся в моих информационных аналах рецептуре. С тех пор этот деликатес стал непременным атрибутом моих перекусов. Жаль, нет хлеба и сливочного масла. Впрочем, и так неплохо заходит. Так вот, в данный момент я валяюсь на теплом песочке, загораю. Зажав в ладони ту самую жемчужину, которую декаду назад извлек из булькающей лужи протоплазмы уничтоженной драконами твари, получаю несказанное удовольствие из-за мощного прилива жизненных сил. Удивительное действие на меня оказывает этот невзрачный на вид шарик, состоящий из тончайших слоев органико-минерального композита сложного состава. Что-то наподобие земного жемчуга, только без характерного перламутрового блеска. Так вот, этот продукт жизнедеятельности существа, отнести которое к какому-либо из известных мне видов животных я категорически затрудняюсь, оказывает весьма положительное влияние на мое психоэмоциональное состояние. Стоит по какой-либо причине поддаться меланхолии, шарик в руки, подержал, и настроение тут же нормализуется. Не могу точно сказать, является ли это панацеей для любого разумного существа, но на меня действует безотказно. Интересно, что моя Клариса, при всех ее феноменальных возможностях, ничего особенного в этом, по ее мнению, слоеном пироге из тончайших пластин карбоната кальция и органики, не находит. Ну и ладно. Для меня главное не выводы и заключения многомудрой нейросети, а реакция моего организма на тактильный контакт с этой загадочной субстанцией. В 3 метрах от меня сбруя маунта. Сам питомец в данный момент парит над водным простором, высматривает для папа-ма очередного осетра. Места в моем внепространственном хранилище еще предостаточно, так что, пока есть возможность, нужно его по максимуму забить ценной рыбой и, разумеется, икрой, чтобы и в дальнейшем разнообразить мое меню этим деликатесом. К тому же, я все-таки рано или поздно собираюсь отсюда убраться, в мир, ставший для меня второй родиной. И у меня там предостаточно хороших знакомых, коих стоит угостить столь изысканным продуктом. Кстати, интересный факт. При местном повышенном радиоактивном фоне растения и плоть животных и рыб не содержат избыточных радионуклидов. Таким образом, при употреблении их в пищу у меня нет необходимости принимать какие-либо особые меры для предотвращения радиоактивного заражения организма. А вот с грибами дело другое. Большинство их являются природными аккумуляторами радиации. Однако и тут не обошлось без исключений. Несколько их видов вполне безопасны в плане радиации и органических ядов. Таковы пригодны в пищу даже без предварительной термической обработки. С момента начала нашего путешествия мой питомец изрядно окреп и заматерел. Пару дней назад обнаружилось, что длины, фиксирующих сбрую ремней, вскоре станет недостаточной. Пришлось мне вновь заниматься скорняжным промыслом. Заодно сиденье подогнал под спину подросшего дракона и сделал его чуть выше, чтобы на кресло было больше похоже. Много времени процесс переделки и подгонки не занял, зато теперь и мне, и маунту стало значительно комфортнее. Особенно все-таки мне, поскольку Герман, ну ни разу не конь ретивый, ноги с него не свесить и не засунуть в стремена. До переделки седла нижние конечности мне приходилось поджимать из-за наличия мешающего их вытянуть горба, что приводило к определенному дискомфорту, связанному с их затеканием. Стоит отметить одну пикантную подробность касательно Германа. Поначалу он был в полном недоумении, обнаружив у себя врожденную способность столь же вольготно чувствовать себя в водной стихии, как и воздушной. Да и сам я был несказанно удивлен. Однако через какое-то время дракон освоился. Теперь без ущерба для своего организма ныряет на глубину до 1500 метров и способен задерживать дыхание аж на 40 минут. Не дракон, а кит какой-то. Пока питомец выуживал для меня очередного осетра, я валялся на песочке, периодически подставляя смиренный то грудь, то спину, то один бок, то другой, дабы потемнение кожи происходило как можно более равномерно. Заодно ведем с Кларисой интересные разговоры на темы, напрямую не касающиеся моего нынешнего положения. Нейросеть по возвращении на Землю предлагает мне всеми правдами и неправдами войти в ближайшее окружение государя-императора всея Руси, поскольку без должного политического веса в обществе реализация задуманных мной планов попросту невозможна. А собираюсь я, ни много ни мало, стать первооткрывателем звездных маршрутов. Денег по возвращении в моем распоряжении будет более чем предостаточно. Подробная карта звездных маршрутов и пригодных для освоения миров у меня в голове. Отчего бы не построить гигантский космический корабль «Ковчег» и с его помощью начать звездную экспансию человечества. Параллельные миры, куда можно попасть посредством портальных переходов, разумеется, отменять не собираюсь. Но дополнительные возможности для распространения человеческой расы в родной галактике не использовать глупо, на мой взгляд, даже преступно. Сегодня Земля как центральный межмировой хаб существует, а в будущем может случиться всякое. Исчезни наша планета в одночасье по какой-нибудь причине, тут же оборвутся все ныне существующие связи между освоенными человечеством мирами, и каждый из них превратится в изолированный островок. В этом случае галактику под названием Млечный Путь можно будет считать навсегда потерянной для человечества Земли, а я этого не желаю. А еще мне известно, какие опасности таятся в глубинах космоса. Вдруг к моей планете протарят дорогу злобные ванларцы. И не факт, что все божественное сонмище окажется способным защитить Землю от полной аннигиляции в результате объединенного удара по планете нескольких тысяч боевых бортов рептилоидов. Также не исключаю, что рой инсектов решит по какой-либо причине полностью зачистить Солнечную систему от разумной жизни. Да мало ли какая еще напасть может случиться. Единственный непонятный для меня во всем этом момент – наложенный богами запрет на межзвездные путешествия. С этим вопросом придется разбираться. Узнать хотя бы причины столь абсурдного ограничения, а там, глядишь, и лазеечка обнаружится. Впрочем, не о том, как обвести богов вокруг пальца, мы ведем беседу с Клэр, после того, как нами было принято единогласное решение, что без поддержки властей затея с освоением космического пространства неосуществима. Тут либо договариваться, чтобы царское правительство предоставило доступ к людским ресурсам, либо брать власть в свои руки. Но поскольку человек я сугубо миролюбивый, все-таки предпочитаю договариваться. Дальнейшая тема нашего разговора продолжалась в русле сугубо маготехнологического аспекта. Если конкретно, мы с Клэр перешли к обсуждению наиболее реализуемого варианта межзвездных перелетов. Проблема решаема либо посредством реализации термоядерного синтеза, хотя бы посредством чародейских приемов, а далее двигаться по классическому, протаренному моими предками пути строительства звездолетов. Или же все-таки полностью положиться на магию и преодолевать необозримые космические пространства посредством активации серии промежуточных портальных внепространственных переходов. Нейросеть, как менее гибкая, а значит более консервативная структура, целиком и полностью ратовала за термоядерную энергию и классические разгонные приводы гравитационного типа. Я же, как существо разумное, то есть способное наступать на грабли и неоднократно, хотел все-таки попытаться реализовать магический путь к звездам. Благо, принципиальная схема подобного космического аппарата была уже в моей голове. Наш спор, скорее тренировка ума, так ничем и не закончился, поскольку вблизи берега вынырнула довольная физиономия питомца. Вскоре и он сам оказался над водой со здоровенным осетром в лапах. А это означает, что отведенное ему для охоты время подошло к концу, и нам вновь пора в путь-дорогу. Я все-таки не теряю надежды обнаружить заветную пирамиду, посредством которой собираюсь вернуться в родной мир. Впрочем, я уже об этом неоднократно упоминал и более не стану стенать на данную тему, дабы не уподобляться какому-нибудь надоедливому пожилому ворчуну душнили. Примерно час мы летели вдоль водной кромки. Поскольку ничего интересного не происходило, я впал в состояние дремоты. Не сон, скорее медитативный транс. В этом состоянии пребывал недолгое время. В какой-то момент из состояния отключки от реальности меня вывел крайне возбужденный мысли голос Германа. «Ух ты! Папа-ма! Там впереди что-то нехорошее происходит!» Очнулся и ощутил ментальный посыл существа, явно нуждающегося в помощи. А после того, как туманная дымка впереди развеялась, мои глаза увидели огромную лежащую на берегу тушу, явно морского животного. Что-то наподобие довольно крупного земного кита. И этого кита каким-то непонятным образом угораздило оказаться на берегу в 10 метрах от уреза воды. Разумеется, в данный момент он претерпевает невыносимые физические страдания от потери организмом жизненно необходимой влаги, а также душевные муки из-за осознания невозможности вернуться в родную стихию. «Гера, снижайся! Поможем брату нашему меньшему!» «Ничего себе меньшему!» – удивился дракон. «Да эта рыба раз в 10 тяжелее меня!» «Это не рыба, сынок! Судя по хвостовому плавнику, это животное типа кита, а киты – людям братья, поскольку такие же млекопитающие, как и мы. Ну, и одному дракону они также родня, хоть и дальняя. Ну, ты понимаешь. А оказавшимся в беде ротичам, ежу, понятно, нужно помогать. Папа-ма, а кто такие ежи, которым все понятно?» «Герман». Предлагаю данную тему обсудить после того, как окажем помощь этому бестолковому киту, перепутавшему море с сушей. Приземлились метрах в 30 от здоровенного холма живой плоти. В непосредственной близи от гибнущего существа исходил столь невыносимый ментальный посыл из-за невыносимых страданий, что мне пришлось озаботиться постановкой магического блока на себя и дракона. Обойдя тушу, оценил объем предстоящей работы. Определенно зубастый кит, что-то типа кашалота. Навскидку 15 метров, вес не меньше 20 тонн. Подойдя к морде животного, сказал: «Как же тебя угораздило оказаться в десятке метров от воды?» На ответ я не рассчитывал и был несказанно удивлен, когда перед моими глазами появилась анимированная картина, как огромный спрут, размером во много раз превосходящий валяющегося на песке бедолагу, преследует кита и вот-вот схватит его своими мощными щупальцами, снабженными помимо присосок, еще и громадными острыми крючьями. Судьба беглеца была практически решена, и тот не нашел ничего лучше, как выброситься на берег, набрав максимальную скорость. И эта задумка у него вполне получилась. Вот только о последствиях столь опрометчивого решения он заранее не подумал. Теперь лежит, распластанный на берегу, и ссыхает. И если бы не мы с Германом, быть ему кормом для снующих вокруг в поисках пропитания многочисленных крабов. «Смотри, Гера, какие здесь чудо-юды водятся! Так что будь поосторожнее с охотой! Нарвешься на кракена и окажешься у него в желудке!» Затем вслух обратился к страдальцу. «Ты это, брат, потерпи чуток, сейчас мы тебя спасать будем». В ответ на мои слова кит прекратил источать негативный фон и моргнул глазами, давая понять, что согласен на любые муки, лишь бы снова оказаться в родной среде обитания. Чтобы приподнять тяжеленную тушу хотя бы на пару сантиметров, пришлось задействовать заклинание левитации 2 уровня сложности. После того, как гора плоти воспарила над песком, мой напарник навалился на нее со всей своей драконьей дурью. Совместными усилиями нам удалось не просто спихнуть кита в воду, но, протащив его более 50 метров, добраться до вполне комфортной для него глубины, чтобы с учетом усталости тот ненароком не утонул. Вернулись с питомцем на берег и наблюдали за спасенным до тех пор, пока тот окончательно не очухался. И, отправив мне и дракону благодарственные ментальные посылы, не удалился во свояси. «Ну, что, Герман, Полетели дальше?» «Я готов, папа Ма. А здорово, что мы спасли этого детеныша». Тут уж настала очередь мне удивляться. «Детеныша? С чего ты это взял? На мой взгляд, взрослый китяра». «И вовсе не взрослый, мне это точно известно», – компетентно заявил дракон, но от каких-либо объяснений уклонился. Похоже, сам не мог толком сказать, откуда у него это знание. «Ладно, поверю на слово. Он тут абориген, ему и карты в руки. Хе-хе. В лапы». Вот только едва я направился к готовой принять папа Ма на свой борт драконьей туши, меня будто дубиной по башке стукнули, и я в очередной раз провалился в состояние беспамятства. Пребывал в нем по своим ощущениям недолго. Очухавшись от краткого забытья, хотел матерно выразиться, дескать, сколько же можно надо мной издеваться, так и дураком человека сделать недолго. Однако нелицеприятный для кого-то поток грубой матершины так и не был мной озвучен, поскольку окружающий антураж поменялся самым кардинальным образом. Вместо полоски песка и белых бурунов, набегающих на берег волн, я оказался в огромном зале с куполообразным потолком высотой 50 метров. Но не это самое странное. В нескольких метрах от меня стоял, вне всяких сомнений, человек. Седовласый бородатый старец ростом выше 2 метров в светлых просторных одеждах и с доброй улыбкой на лице. «Ну, здравствуй, Александр Николаевич Каримский Полубояринов!» Прогрохотал под куполом помещения его густой басовитый голос. «Наблюдаю за тобой с самого первого момента твоего попадания в этот мир. Считаю, что наступило время нам познакомиться. Позволь представиться. Выражаясь понятиями твоего родного мира, я местный Искин. Если точнее, главный вычислительный модуль, управляющий всем, что здесь происходит». «Здрасте». Растерянно пробормотал я, поскольку ничего более толкового в голову мне так и не пришло.